Третья дорожка четвертой кассеты. По вышеуказанному пути во время Второй мировой войны пошли немцы, проектируя свои реактивные бомбардировщики. По нему же пошли американцы, построив в 1947 году шестидвигательный Б-47. В Советском Союзе решено было создавать дальние самолеты-носители с двумя-четырьмя турбореактивными двигателями повышенной тяги. В ОКБ над новой скоростной машиной работали в двух направлениях. Прежде всего, в реальном полете на тяжелом самолете проверяли стреловидное крыло, для чего построили экспериментальный самолет 82. Одновременно модификации самолета Ту-14 прорабатывались под двигатели с увеличенной тягой при увеличении массогабаритных показателей, при совершенствовании аэродинамической и конструктивной схемы сходного самолета. Затем был совершен качественный рывок к новым проектам 494 и 495, ставшими предтечами Ту-16, проект 88. Этот ряд самолетов начинал проект 82. Первая отечественная тяжелая машина с турбореактивным двигателем и стреловидным крылом, на которой в реальном полете удалось проверить поведение крыла на скоростях более 900 км в час. В феврале 1948 года в ОКБ Туполева приступили к проектированию экспериментального фронтового бомбардировщика со стреловидным крылом, двумя турбореактивными двигателями типа РД-45Ф или ВК-1, рассчитанного на близкие к звуковой скорости полета. Двигатель РД-45 в целом был копией английского НИН-2, а вот ВК-1, хотя и повторял ту же схему, но, по мнению Вуля, после смерти Минкнера, возглавившего в ОКБ отделение силовых установок, уже имел ряд существенных доработок и отличий, проведенных в КБ Климова, что позволило на 20% увеличить его мощность даже по сравнению с РД-45Ф. Работа в ОКБ началась в инициативном порядке. Тема получила шифр 82. Первоначально проект представлял собой глубокую модернизацию самолета 73. На самолете 82, в отличие от самолета 73, устанавливались стреловидные крыло и оперение, силовая установка из двух двигателей вместо трех, экипаж уменьшался с 4 до 3 человек, отказывались от верхней и нижней пушечных установок, заменяя их одной кормовой. Размеры и взлетная масса самолета 82 получались значительно меньше, чем у самолета 73. Оптимизация конструкции под два двигателя ВК-1 была проведена и по базовым проектам 73 и 78, что привело в конце концов к созданию серийного торпедоносца-бомбардировщика Ту-14Т-81Т. Первоначальный эскизный проект самолета 82 в ОКБ подготовили в марте 1948 года. Работа получила официальную поддержку, и самолет начали рассматривать не только как экспериментальную машину, но и как базу для создания фронтового бомбардировщика. 12 июня 1948 года вышло постановление Совета министров, узаконившее работы по самолету 82, Ту-22, первый с этим названием. Предполагалось построить два опытных экземпляра. 22 июня 1948 года ОКБ подготовило новый эскизный проект с изменениями в некоторых элементах конструкции планера составом вооружения. Опытный самолет с двигателями РД-45Ф начали строить в июле 1948 года. Первый полет на машине 82 экипаж летчика-испытателя перелета совершил 24 марта 1949 года. Заводские испытания продолжались до 2 июня 1949 года. В отчете летчики-испытатели отметили, что самолет устойчив и доступен летчикам средней квалификации. На испытаниях зафиксировали максимальную скорость полета 931 км в час на высоте 4000 метров. Никаких сюрпризов от нового крыла не было, все оказалось значительно спокойнее, чем при полетах первых истребителей со стреловидным крылом. В ходе испытаний самолета 82 произошел один эпизод, который вошел в историю отечественного самолетостроения. Летом 49 года шла подготовка к традиционному воздушному параду в Тушине. Во время генеральной репетиции за несколько дней до парада самолет 82, пролетая на малой высоте над Москвой-рекой, попал в зону восходящих потоков различной интенсивности. Возникла, как ее потом окрестили, циклическая болтанка с соответствующими нерасчетными циклическими нагружениями конструкции, приведшими к разрушению крепления левого двигателя к моторами. Перелет получил травму, ударившись лицом о приборную доску, но сумел выключить поврежденный двигатель и на одном моторе посадить самолет на аэродром Лии. Этот случай потребовал введения в нормы прочности нового понятия «циклическая болтанка», эффекта, возникающего из-за восходящих воздушных потоков и неравномерной плотности воздуха при проходе самолетом на малой высоте сложного рельефа местности, например, поле, река, лес. Туполев сразу оценил новизну и серьезность возникшей аэродинамической задачи. В ОКБ для консультаций и чтения лекций были приглашены выдающиеся аэродинамики – академики Христианович, Юрьев, Келдыш. Доктор наук, а впоследствии также академик Миллионщиков. После проведения ряда испытаний методику расчета самолетов на циклическую болтанку внедрили в практику самолетостроения. Решающую роль в разрешении этой проблемы сыграл Черемухин, сумевший разобраться в причинах случившегося и дать необходимые рекомендации. Параллельно с работами по самолету 82 в ОКБ был подготовлен проект его модификации «Полноценный боевой самолет», предполагавший установку полного комплекта бомбардировочного и стрелково-пушечного вооружения. Проект получил обозначение «Самолет 83» и отличался от 82-го экипажем из 4 человек, увеличенной длиной фюзеляжа, введением верхней стрелковой установки, облагороженными формами фонарей кабин летчика и штурмана. Силовая установка проектировалась под 2ВК-1. Самолет 83 начали строить, но в 49 году работы прекратили в связи со свертыванием работ по скоростному фронтовому бомбардировщику со стреловидным крылом. На основе проекта 83 для авиации ПВО в ОКБ подготовили техническое предложение по истребителю-перехватчику 83П. Командование ВВС и авиации ПВО ошибочно сочли, что тяжелый истребитель-перехватчик со взлетной массой 15-18 и более тонн не найдет применения в системе ПВО, не оценив должным образом потенциальные возможности самолета подобного типа. Через 10 лет тяжелый истребитель-перехватчик в срочном порядке потребовался ПВО. Самолет выполнил свою задачу. Стреловидное крыло получило прописку на тяжелых самолетах. Все дальнейшие работы прекратили из-за того, что на этом этапе стреловидное крыло особых тактических преимуществ, во всяком случае фронтовому дозвуковому бомбардировщику, не давало. Опытную машину 82 в мае 1950 года законсервировали. Второй боевой вариант достраивать не стали. В начале 1950-х годов в массовую серию запустили фронтовой бомбардировщик Ил-28 с прямым крылом, который вполне устраивал ВВС. В середине 1948 года в ОКБ началась работа по модификации самолета 73 под новые отечественные турбореактивные двигатели со статической тягой 3000-5000 кГС. Эти работы стали исходными для разработки бомбардировщика 86. Первоначально предполагалось установить на самолет 73 два двигателя АМТК-РД-01 со статической тягой 3300 кГС. Постановление правительства появилось в сентябре 1948 года. Модифицированная машина должна была выйти на испытание в четвертом квартале 1949 года. Взлетная масса машины доводилась до 30 тонн. Вооружение оставалось как на самолете 73. Летные данные практически не менялись. В ходе работ перешли на двигатели АМ-02 со статической тягой, увеличенной до 4780 кГс. Работы над новой машиной начались в январе 49 года. Проведенные в бригаде проектов ОКБ предварительные аэродинамические расчеты показали, что получаемые при замене двигателей избытки располагаемых тяг настолько повысят скорости полета, что окажутся в диапазоне критических чисел Маха, и сохранение прямого крыла самолета 73 становится нецелесообразным. Требовался переход на стреловидное крыло. Увеличившийся расход топлива для новых двигателей потребовал доведения его запаса до 10-12 тонн. Отсюда увеличение взлетной массы по сравнению с самолетом 73 и существенная перекомпоновка фюзеляжа. Новый вариант со стреловидным крылом получил внутренний шифр 486 и представлял собой проект скоростного среднего бомбардировщика. Расчет показал, что самолет 486 на высоте 6000 метров сможет развить максимальную скорость 10 030 км в час и обеспечить практическую дальность полета с одной тонной бомб в пределах 3500-4000 км. В конце 1948 года в ОКБ приступили к работам над проектом более крупного самолета со стреловидным крылом с двумя двигателями АМ-02 или ТР-3 с тягой по 4500 кГс. Все работы над этим проектом, получившим обозначение самолет 86, Ту-86, проводились в отделе техпроектов под руководством Егера. Как отмечалось выше, первоначально перед ОКБ ставили задачу по глубокой модификации Ту-14 под новые двигатели АМ-02. Весной 49 года были проведены продувки модели в аэродинамической трубе ЦАГИ, которые подтвердили выводы по проекту 486. Необходимо переходить на стреловидное крыло. На основании этого ОКБ приступает к проектированию практически нового самолета. Уже в марте 1949 года заканчивается эскизный проект. Строится макет, начинается сдача чертежей в опытное производство. 19 марта законченный на 50% макет предварительно осматривает комиссия. В ЦАГИ проводятся продувки большой модели самолета 86. В основе нового проекта ОКБ лежала схема и технические решения, предлагавшиеся по самолету 486. С двигателями АМ-02 ОКБ собиралось построить дальний самолет-бомбардировщик, обеспечивавший дальность полета с двумя тоннами бомб 4000 км, максимальную скорость на высоте 6000 метров 980 км в час, практический потолок 13 400 метров. При этом расчетная взлетная масса машины достигала 40 тонн. Период проектирования самолета 86 в ОКБ совместно с ЦАГИ проводилась работа по теме исследования влияния площади и удлинения крыла на летные характеристики самолета со стреловидным крылом. На основании материалов этих работ для самолета 86 в окончательном варианте приняли крыло площадью 100-110 квадратных метров. В переработанном варианте увеличилась длина фюзеляжа, размах крыла, его площадь и запас топлива. Носовая часть фюзеляжа стала более выгодной с аэродинамической точки зрения. Одновременно улучшился обзор из кабины штурмана. Фюзеляж перекомпоновали под размещение дополнительных топливных баков. Несколько изменился состав вооружения и оборудования. Расчетную дальность полета удалось довести до 4750 км. Остальные данные остались практически без изменений. На базе исходного бомбардировщика 86 ОКБ подготовила проекты его модификаций в самолет-разведчик 86Р и торпедоносец-миноносец 86Т. Один из поздних вариантов проекта получил обозначение самолет 87. 18 июля 49 года ОКБ выпускает эскизный проект самолета под двигатели ТР-3, отличавшийся в некоторых конструктивных деталях от проекта 86. Анализ проектирования самолетов 86 и 87 показал, что УКБ имеет реальную возможность создать околозвуковой бомбардировщик с высокой дальностью полета. В 7 часов утра 29 августа 1949 года Советский Союз провел испытание первой отечественной атомной бомбы РДС-1. Для производства готовился ее серийный вариант РДС-3. При проектировании новых дальних бомбардировщиков теперь необходимо было ориентироваться на доставку к целям именно этих боеприпасов, с учетом того, что их масса немного превышала 5 тонн. С подобной нагрузкой дальность полета самолета 86 значительно уменьшалась, и говорить о расчетных 5000 километрах уже не приходилось. Кроме того, условия размещения на борту ядерного боеприпаса требовали специальных конструктивных мер по обеспечению стабильности боезапаса в условиях длительного полета, а также мер по защите экипажа и конструкции самолета от воздействия поражающих факторов ядерного оружия. Исследования, проведенные в ОКБ в процессе работ по самолету 86, показали, что создать полноценный скоростной дальний реактивный носитель возможно при увеличении массогабаритных параметров самолета и тяги двигателей в 1,5-2 раза. Именно это и привело к появлению Ту-16. В результате работы по самолету 86 прекращаются на этапе проектирования, но многие конструктивные решения, общая компоновка фюзеляжа, состав экипажа и оборонительного вооружения используются в дальнейшем в проекте самолета Ту-16. В плане перспективных работ в апреле 1949 года в ОКБ подготовили проект самолета 491, представлявший собой модификацию самолета 86 с крылом увеличенной стреловидности. Как показали расчеты, при угле стреловидности крыла 35-36 градусов запас тяги двигателей АМ-02 или ТР-3 также не мог быть полностью реализован, поэтому предложили установить на самолет крыло со стреловидностью 45 градусов. Установка нового крыла позволяла поднять расчетную скорость до 1085 км в час при сохранении практической дальности полета на уровне 5000 км. Проект самолета 491 не вышел из стадии технического предложения. С новым, малоизученным 45-градусным крылом решили пока не рисковать и остановились на сравнительно изученном и уже проверенном на практике крыле со стреловидностью 35 градусов. Впоследствии ОКБ пыталась использовать крыло в 45 градусов в своих первых проектах трансзвуковых и сверхзвуковых самолетов. Самолеты 97, 103, 98 и 105. Но практической реализации такого крыла в ОКБ не было. По рекомендациям ЦАГИ, ОКБ Туполева сразу перешло на крылья со стреловидностью 55-57 градусов и с таким крылом строило свои первые сверхзвуковые бомбардировщики 98 и 105. После создания удачного Ил-28 ОКБ Ильюшина рассматривалась как самая сильная в стране. Так считали многие члены политического руководства страны, Министерства авиационной промышленности, ВВС. Когда возник вопрос о создании нового скоростного дальнего реактивного бомбардировщика на фоне относительной неудачи ОКБ Туполева по семейству Ту-14, командование ВВС обратилось с этим заданием в ОКБ 240 Ильюшина. Осенью 1949 года ВВС выдает официальный заказ на новый дальний реактивный бомбардировщик с двумя турбореактивными двигателями типа АЛ-5 и взлетной тягой 5000 кг. Выходит соответствующее постановление правительства, поручавшее эту работу ОКБ 240. Самолет, получивший обозначение Ил-46, с бомбовой нагрузкой в 3 тонны, сброшенной на половине маршрута, должен был иметь максимальную техническую дальность полета 3000 км. В перегрузочном варианте эта дальность с бомбовой нагрузкой 5 тонн составляла 5000 км. Учитывая короткий срок, отпущенный на проектирование и постройку опытного образца самолета, отсутствие в ОКБ-240 опыта летной доводки и испытаний тяжелых самолетов со стреловидным крылом, Ил-30 в воздух ни разу так и не поднялся, Ильюшин принял решение проектировать новую машину в два этапа. Сначала с прямым крылом по проверенной схеме Ил-28, а на втором этапе сосредоточить усилия на стреловидном крыле. Ил-46С. Опытный Ил-46 с прямым крылом ильюшинцы подготовили к летным испытаниям к марту 1952 года. 3 марта 1952 года самолет совершил первый полет, без особых осложнений прошел этап заводских испытаний и был передан на государственные испытания, где были подтверждены заявленные ОКБ-240 летные данные. Но уже летал дальний бомбардировщик со стреловидным крылом и сделало его, пока ильюшинцы занимались Ил-46 ОКБ Туполева в инициативном порядке. Туполевский дальник показывает на заводских испытаниях скорость свыше 1000 км в час, что значительно выше скорости по заданию на Ил-46. Вскоре принимается правительственное решение передать в серию туполевскую машину 88 Ту-16, а не Ил-46, работы по которому прекращаются. Передача заказа на дальний скоростной реактивный бомбардировщик в ОКБ Ильюшина фактически стимулировала работы по этой тематике в ОКБ Туполева. Работы продолжались в инициативном порядке, ставя цель предложить военным проект самолета с лучшими тактико-техническими данными, чем Ил-46. Предварительные исследования по поиску оптимальной компоновки будущего самолета проходили в бригаде проектов ОКБ под руководством Кондорского, мягко говоря, под ежедневным многочасовым пристальным наблюдением Туполева. В бригаде Кондорского во второй половине 40-х годов собралась команда молодых толковых инженеров, в число которых входили А.А. Туполев, Черемухин, Юдин, Бабин, Стерлин и другие. Со временем многие из них станут или руководителями, или ведущими специалистами ОКБ. По ходу развития проекта к работе подключился отдел техпроектов Егера, а затем и все остальные подразделения ОКБ. Рассказывают, что в период компоновки и увязки агрегатов будущего Ту-16 каждый рабочий день Туполева начинался с прихода в отдел к Егеру, где он подробно знакомился с состоянием дел по машине. После этого он направлялся в свой кабинет, где делал пометки, проводил запланированные и внеочередные встречи, подписывал необходимые бумаги, затем направлялся в макетный цех, где собирался полноразмерный деревянный макет самолета. Перед бригадой проектов ОКБ ставилась задача выбора основных параметров самолета – площади крыла, массы и тяги двигателей, при которых будущая машина удовлетворяла бы заданным требованиям. Бомбовая нагрузка 6 тонн, максимальная 12 тонн, скоростью земли 900 км в час, на высоте 10 тысяч метров, 950 тысяч км в час. Практический потолок 12-13 тысяч метров. Дальность полета с нормальной бомбовой нагрузкой 7,5 тысяч км. Разбег без ускорителей 1000 метров. Экипаж 6 человек. Оборонительное вооружение аналогично самолету 86. В целом этим требованиям, за исключением дальности полета, удовлетворял все тот же проект 86. Поэтому в работе над новой машиной, получившей шифр 494, основывались на расчетах по 86-му. Конечно, были учтены результаты исследований, проведенных в ОКБ Туполева и ЦАГИ по тяжелым реактивным самолетам со стреловидным крылом. Для силовой установки новой машины рассматривались двигатели ТР-3А, АЛ-5, со статической тягой 5000 кГС и находившийся в стадии проектирования двухконтурный ТР-5, имевший такую же тягу, но обладавший большей экономичностью. Оба двигателя разрабатывались в ОКБ «Люльки» ОКБ-165. Одновременно изучалась возможность применения нового мощного двигателя АМРД-03, АМ-3, создававшегося в ОКБ-300 «Микулина». Заявленная двигателистами максимальная статическая тяга нового двигателя равнялось 8200 кгс, что было абсолютным максимумом для советских турбореактивных двигателей в начале 50-х годов. Достаточно быстро, к июню 50-го года, бригада Кондорского подготовила материалы по машине. На основании обобщения и анализа материалов исследований для крыла выбрали стреловидность 36 градусов и несколько вариантов силовых установок. Два двигателя АМРД-03, 4 ТР-3А, 4 ТР-5. Как дополнительные варианты исследовались характеристики самолета в случае увеличения тяги этих двигателей за счет установки на них форсажных камер. Подвыбранные варианты силовых установок рассматривались различные компоновки самолета. Из всего многообразия предложенных схем в бригаде проектов отдали предпочтение как наиболее рациональной схеме с расположением двигателей на пилонах и с крыльевыми гондолами, в которые убирались основные стойки шасси. Помимо этих вариантов, Туполев, упорно не принимавший крыльевых пилонов, предложил вариант компоновки с двумя двигателями ТР-3А, размещенными в мотогондолах по бортам фюзеляжа. Этот вариант получил обозначение 495-495-88 и также был принят к последующему рассмотрению. И именно эта схема стала основой аэродинамической компоновки будущего Ту-16. Проработка проекта показала, что из условия получения максимальной дальности полета при одинаковых удельных расходах топлива двухмоторная схема с АМ-3 более предпочтительна, чем четырехмоторная с ТР-3А или ТР-5, за счет меньшего сопротивления и меньшей массы силовой установки. Для выполнения заданных летных данных получался самолет с взлетной массой порядка 60-70 тонн с площадью крыла 150-170 квадратных метров, с суммарной взлетной тягой двигателей 14-16 тысяч кгс. Проведенный анализ определил области существования дальнего реактивного бомбардировщика, предпочтительное количество и типы двигателей, а также определил пути создания и дальнейшего развития дальних бомбардировщиков. Авиаконструктор почти всегда остается заложником менее известных, менее мелькающих двигателистов. Случай с Ту-16 уникален. Когда был закончен аванпроект этой машины, появился новый, исключительно мощный и удачный, возможно, самый удачный в советской истории, микулинский двигатель АМ-3. Конечно, это не было чудом или удачным стечением обстоятельств. Андрей Николаевич в 50-е и 60-е годы поддерживал тесную связь с авиастроительным КБ Микулина, нередко выезжал к ним и требовал. С самим Сан Санычем, как мы помним, Андрей Николаевич был знаком еще со студенческих времен. В глубине души он любил его, уважал его редкий инженерный талант, но всегда с неприятием относился к многообразной и вольной личной жизни Александра Александровича, к его разбросанности, в шутку называл его монахом и нередко устраивал своему младшему товарищу настоящие выволочки с фальцетным криком и поминанием святых. Напряженнейшая работа над все новыми и новыми двигателями, жесткий контроль и специфический отдых подорвали даже отменное здоровье Микулина. В начале 1955 года он вынужден был оставить работу в авиационной промышленности, хотя, по сведениям, публикуемым в последнее время, из своего КБ его вынудили уйти после смерти Сталина. Заметим, что в КБ Микулина нет ни вырос, но состоялся такой выдающийся двигателист, как Сергей Константинович Туманский. Сноска. Сергей Константинович Туманский. Годы жизни 1901-1973. Генеральный конструктор авиационных двигателей 1956. Академик 1968. Герой социалистического труда 1957. Главный конструктор завода в Запорожье 1938-1941. Начальник моторного отделения ЛИИ 1941-1943. заместитель главного конструктора ВОКБ Микулина 1943-1955. В 1955-м возглавил это ОКБ. Через некоторое время Микулин вернулся к работе в лаборатории двигателей Академии наук, позднее преобразованной в научно-исследовательский институт. Человек исключительного творческого потенциала, Микулин получил широкую известность в Союзе СССР, опубликовав книгу «Активное долголетие», выдержавшую несколько изданий. Академик Микулин, в отличие от академика А.А. Богомольца, ранее выдвинувшего свою теорию долголетия, но умершего в 65 лет, личным примером оправдал свое учение и ушел из жизни в возрасте 90 с лишним лет. Летом 1950 года материалы по различным вариантам будущего самолета рассматривали на совещании у Андрея Николаевича. Свой проект 494 представляли Бабин и Черемухин, а проект 495 – Туполев. После обсуждения Туполев принимает решение делать будущий самолет, получивший по ОКБ обозначение 88, как симбиоз из наиболее перспективных элементов проектов 494 и 495. Компоновка фюзеляжа по проекту 494. Размещение двух двигателей по 495. Крыло с обтекателями шоссейных гондол по 494. Так в первом приближении сложился облик Ту-16, который через несколько лет станет основой советской дальней авиации. Поиски оптимального варианта нового бомбардировщика и заявленные Туполевым его тактико-технические данные, превышающие заложенные в уже заказанный Ил-46, были положительно восприняты руководством ВВС и правительством. На новый самолет было выдано официальное задание. Этот шаг укладывался в русло той научно-технической политики в области вооружений, которую проводило руководство страны в послевоенный период. Нескольким КБ давались одинаковые или близкие задания по наиболее ответственным темам, подстраховывая тем самым страну на случай возможной неудачи одного из них, а также получая возможность фактически в условиях конкурентной борьбы выбрать лучший проект для серии и для постановки на вооружение. Так было при создании реактивных истребителей МиГ-15, Ла-15, Як-23, фронтовых бомбардировщиков Ту-14 и Ил-28. В начале 50-х аналогичная картина сложилась при создании стратегических воздушных кораблей М-4 и Ту-95. Надо заметить, что Андрей Николаевич всегда был противником конкурсов при проектировании тяжелых самолетов, справедливо полагая, что затраты при этом становятся чрезмерными, ведь стоимость серийной тяжелой машины в несколько десятков раз превышает стоимость истребителя, а средства на проектирование, научное сопровождение и подготовку производства превышают на порядок сравнительную стоимость серийных машин. Все эти расходы ложились на плечи народа, и Туполев в молодости своими руками, вырастивший и собравший несколько урожаев в Тверской губернии, в зоне рискованного земледелия, хорошо представлял себе значимость каждой копейки в скудном крестьянском, да и в фабричном хозяйстве. Несколько раз он выступал по этому вопросу и перед министрами авиационной промышленности Круничевым, а потом Дементьевым, и перед генералами и маршалами, когда на коллегиях Министерства обороны обсуждались вопросы перевооружения и развития авиационной техники. Далеко не все верно оценивали воистину государственный интерес Андрея Николаевича. Некоторые видели в этом желание уклониться от конкурентной борьбы, монополизировать в своем ОКБ крайне дорогие проекты создания вооружений. Эта точка зрения позднее попала в некоторые печатные издания. Никого почему-то не удивляло, что у Королева не было конкурентов, что все космические корабли и большинство тяжелых ракет было создано в его КБ. Фактически после Ил-28 и эффектного, но дорогого в строительстве и эксплуатации Месищевского М-4 и его модификации 3М не было конкурентов и у Туполева. Знаменитый частично титановый Т-4, созданный в ОКБ Сухого, рассчитанный на 3 Маха, совершил лишь несколько полетов и лишь однажды вышел на сверхзвук – 1,3 м, хотя впоследствии поднял целую бурю среди любителей отечественной авиации и породил массу кривотолков. Его первый полет состоялся в 1972 году. Решения по этой машине принимались позднее, когда Андрей Николаевич уже ушел из жизни. В июне 1950 года выходит постановление Совета министров Союза СССР, согласно которому ОКБ Туполева поручалось спроектировать и построить дальний бомбардировщик с двумя двигателями типа ТР-3Ф АЛ-5. Заданные тактико-технические данные машины соответствовали тому, что гарантировало ОКБ в ходе предварительных проработок. Планировалось построить опытный самолет в 2 экземплярах и предъявить первый из них на государственные испытания уже в декабре 1951 года. Помимо использования АЛ-5, задавалось проектирование самолета с двумя двигателями АМ-3. В ноябре 1950 года в связи с большой загрузкой ОКБ по Ту-85 сроки по 88-й машине были сдвинуты на 3 месяца. В ходе дальнейшего проектирования отказались от использования двух АЛ-5 как не обеспечивающих требуемые летные данные, и с февраля 1951 года решением Туполева полностью перешли к проекту с двумя АМ-3 с увеличенной взлетной тягой до 8700 кгс. В середине июня 1950 года в ОКБ работы по проекту 88 развернулись в полном объеме. 10 июля 1950 года ВВС оформили технические требования к новому самолету, дополнив их в сентябре следующего года. Общее проектирование было закончено 20 апреля 1951 года подготовкой эскизного проекта и передачей его в ВВС на согласование. Заключение по эскизному проекту военные подписали в конце мая 1951 года. Эскизный проект с двигателями АМ-3 окончательно утверждается 5 июля 1951 года. Макет самолета ОКБ предъявила ВВС вместе с эскизным проектом и утверждала одновременно с ним. ОКБ в эскизном проекте гарантировала следующие основные летные данные самолета 88. 2 АМ-3, дальность полета около 6000 км. Максимальную скорость, близкую к 1000 км в час. Практический потолок около 14 тысяч метров. При максимальной взлетной массе 64,5 тонны, нормальной 46,9 тонн и массе пустого самолета 32,76 тонны. На аэродинамическое совершенство самолета оказала влияние удачная компоновка центральной части планера, фюзеляж, крыло, воздухозаборник, двигатель, шасси, которое фактически соответствовало конструктивному решению, вытекающему из правила площадей. Вместе с другими аэродинамическими мероприятиями это позволило значительно снизить аэродинамическое сопротивление самолета и получить на испытаниях максимальные скорости свыше 1000 км в час. Размещение турбореактивного двигателя в корне крыла позволяло разрешить проблему интерференции в стыке крыла с фюзеляжем, самым аэродинамически напряженном узле в компоновке самолета. Положительное решение проблемы интерференции в данном случае происходило за счет создания активного зализа. Реактивная струя двигателя подсасывала воздух, обтекающий и крыло, и фюзеляж, упорядочивая тем самым обтекание в этой зоне. Оригинальная компоновка прикорневой зоны самолета родилась на свет из-за настойчивого желания Туполева предельно уменьшить мидель на участке фюзеляж, гондолы, крыло. Отсюда максимально возможное утапливание двигателей. Сноска. Мидель. Миделевое сечение. С голландского буквально средний, середина. Наибольшее по площади поперечное сечение тела, движущегося в воздухе или в воде. Это компоновочное решение настойчиво проводилось и контролировалось Андреем Николаевичем, постоянно просматривавшим и браковавшим предлагаемые компоновки самолета. «Обжимать, обжимать и обжимать!» Постоянно в свойственной ему манере требовал он от ближайших помощников. Сначала от Кондорского, затем от Черемухина, Егера, Бабина. Расчетными и конструкторскими работами по самолету Ту-16 и его многочисленным модификациям, а позднее и по многим другим машинам, бессменно руководил Д.С. Марков. Дмитрий Сергеевич Марков. Годы жизни 1905-1992. Выдающийся инженер-конструктор. Герой социалистического труда. Доктор технических наук. Лауреат Ленинской и государственной премии. Один из ближайших помощников Туполева. С 1949 года главный конструктор завода номер 166, позднее завода номер 156. С 1966 года Московского машиностроительного завода «Опыт». Интеллигентный, берущий задачу в лед, предельно точный, блестяще владеющий многими отраслями инженерных знаний, Дмитрий Сергеевич Марков был знаком Туполеву еще с начала 30-х годов, когда только окончил МВТУ. А после совместной работы над Ту-2 с 1941 года Андрей Николаевич уже не отпускал от себя талантливого инженера. Надо отметить, что отец Дмитрия Сергеевича, Сергей Дмитриевич Марков, после революции был назначен заместителем наркома путей сообщения. Он активно участвовал в строительстве и восстановлении железных дорог и погиб вместе с женой от пуль бандитов в Дагестане в 1922 году. Именем Маркова был назван ряд учреждений НКПС, в том числе Московский институт инженеров транспорта, Владикавказская железная дорога и улица в Ростове-на-Дону. Дмитрий Сергеевич со своей стороны с большим уважением и вниманием относился к Туполеву. И в то же время был одним из немногих ближайших помощников, кто не стеснялся открыто противоречить его мнению, порой имевшему политическую составляющую и оттого не всегда продиктованному чисто инженерными соображениями. Начиная с работ над Ту-16, Туполев определил для себя, что работами над так называемыми средними машинами ВОКБ руководит Марков, над тяжелыми, начиная с Ту-95Н и Базенков. Сноска. Николай Ильич Базенков. Годы жизни 1901-1973. Выдающийся советский авиаконструктор. Герой социалистического труда. 1972. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, дважды лауреат Ленинской и трижды Государственной премии Союза СССР, доктор технических наук. Тогда, в самом начале 50-х, Андрей Николаевич часами, нередко уже после работы, просиживал у небольшой аэродинамической трубы с тем или иным флажком-указкой в руках, продувая небольшие модели, сделанных здесь же деревянных из липы самолетиков. Работали рядом и толковые мастера-краснодеревщики, которые умели быстро, а главное точно и качественно сделать небольшой макет, полметра или метр. По отклонению флажков на конце указки, а наблюдал за ними Андрей Николаевич через большой круглый иллюминатор, сделанный в боковой стенке аэродинамической трубы, можно было судить о степени возмущения воздушного потока, огибающего самолет. Проводя этот несложный эксперимент, требовавший, однако, большого опыта и соответствующих навыков, он не раз удивлял специалистов ЦАГИ, предлагая им продуть новый элемент, как правило, снижавший лобовое сопротивление и повышавший аэродинамическое качество самолета. В результате, когда в ЦАГИ продули 88-ю модель, после всех обжатий и ужатий, цаговские специалисты аэродинамики долго не могли понять, почему настолько уменьшилось сопротивление, подозревали ошибку, несколько раз повторяли испытания и долго не выдавали заключения по результатам продувок. Так как самолет 88 предназначался для полетов на больших околозвуковых скоростях, на нем применили хвостовое оперение большей стреловидности, чем стреловидность крыла. Благодаря этому явления, связанные с волновым кризисом, развивались на оперении позже, чем на крыле. Это позволяло сохранять приемлемые характеристики устойчивости и управляемости самолета для сравнительно больших дозвуковых скоростей полета. К конструктивным особенностям самолета можно также отнести достаточно легкую и прочную конструкцию крыла большого удлинения. Оно выполнялось по двухлонжеронной схеме. Причем стенки лонжеронов, верхняя и нижняя панели крыла, образовывали основной силовой элемент – кессон. Мощный жесткий кессон принципиально отличал схему крыла самолета Ту-16 от конструкции крыльев Б-47 и Б-52. На американских машинах крыло выполнялось гибким, благодаря чему происходило демпфирование самолетом вертикальных потоков воздуха за счет деформации крыла. В отличие от крыльев заокеанских самолетов, более жесткое, но и относительно более тяжелое крыло Ту-16 в полете мало деформировалось. Дальнейший многолетний опыт эксплуатации в Союзе СССР 1500 Ту-16, 200 Ту-104, как и нескольких тысяч Б-47, Б-52, пассажирских Боингов 707, Дугласов DC-8 и Конвервов 880, показал, что конструкция более жесткого крыла Ту-16 оказалась значительно более долговечной, прежде всего с точки зрения усталостной прочности, сопротивляемости росту усталостных трещин. Американцы же имели массу проблем в эксплуатации с крыльями Б-47 и Б-52. Наличие трещин, их рост, а то из-за критическое развитие и, как следствие, постоянные остановки полетов, доработки, замена материалов, усиление конструкции. Можно с уверенностью сказать, что раннее снятие с эксплуатации Б-47 во многом определилось его слабым крылом. Установка двигателей, прижатых к фюзеляжу у основания крыла, потребовала оригинального конструктивного решения – проводки каналов воздухозаборников двигателей через крыло. Для этого в корневой зоне первого и второго лонжеронов установили специальные рамы для основного потока воздуха. Под крылом разместили дополнительные воздухозаборники. Такое решение позволило получить удачную конструкцию, обеспечивавшую необходимый расход воздуха для работы двигателей АМ-3 с учетом сравнительно небольшой строительной высоты в корневой части крыла и выбранной схемы среднеплана. При всех достоинствах подобного решения у него оказался существенный недостаток. Конструкция была накрепко привязана к конкретному двигателю АМ-3 или к его модификациям. В перспективе замена на другой тип двигателей с другими габаритами или увеличенным расходом воздуха представляла серьезную проблему. В тот момент над этим мало кто задумывался, ведь даже при самой большой фантазии вряд ли кто из создателей самолета думал, что он дослужит до конца столетия, а его китайские братья будут летать в 21 веке. Большой бомбовый отсек фюзеляжа за задним лонжероном центроплана позволял расположить сбрасываемые грузы, бомбы, а затем и ракеты, близко к центру масс самолета, что обеспечивало небольшие изменения центровок при их сбросе. Сам отсек не нарушал силовой схемы крыла, прочность и жесткость фюзеляжа в районе бомбоотсека обеспечивались применением мощных продольных балок БИМСов. В варианте носителя ядерного оружия бомбоотсек выполнялся термостабилизированным, аналогично Ту-4А. Весь экипаж самолета, состоявший из 6 человек, размещался в 2 герметичных кабинах с обеспечением катапультирования всех членов экипажа. В задней кормовой герметической кабине, в отличие от всех тяжелых боевых самолетов более ранней разработки, размещались 2 стрелка, что обеспечивало их лучшее взаимодействие и повышало моральную устойчивость. Создание комплекса мощного стрелково-пушечного вооружения, состоявшего из 3 подвижных спаренных установок, и одной однопушечной передней, четырех прицельных постов, внедрение радиолокационного кормового прицела позволило обеспечить эффективную систему обороны. В основных стойках шасси впервые в мире применили оригинальную схему уборки. Стойки шасси с четырехколесными тележками убирались в крыльевые гондолы назад по полету, при этом тележка запрокидывалась назад в положение параллельной стойке. Схема уборки основных стоек шасси в крыльевые гондолы с опрокидыванием стала приоритетом ОКБ и была запатентована. При проектировании системы управления ОКБ не пошло на применение гидроусилителей, ссылаясь на их низкую надежность. В связи с этим для Ту-16 управленцам ОКБ пришлось принять специальные меры по обеспечению приемлемых для летчика усилий на штурвалах. Поскольку Ту-16 должен был стать первым массовым советским носителем ядерного оружия, перед ОКБ Туполева, ЦАГИ и другими организациями, связанными с ядерной проблемой, сразу же поставили задачу обеспечения безопасности самолетов-носителей и их экипажей при взрывах атомных, а затем и термоядерных боеприпасов. Особого внимания потребовало изучение влияния теплового удара от светового излучения на дюралевые сплавы. Участники испытаний по применению ядерного оружия рассказывают, что после комплексного воздействия ядерного взрыва на самолет его нижняя дюралевая обшивка протыкалась пальцем, словно тонкий картон. Для решения этих проблем к работе подключились крупные силы ЦАГИ, других отраслевых предприятий и НИИ. Была создана экспериментальная база, моделировавшая комплекс воздействующих факторов на самолет при ядерном взрыве. Проводились натурные испытания образцов авиатехники на воздействие реальных ядерных взрывов различной мощности. Отрабатывались наиболее безопасные тактические приемы сброса с самолетов ядерных бомб. В результате всех этих работ ко второй половине 50-х годов удалось внедрить ряд эффективных способов защиты новых самолетов-носителей, в том числе и Ту-16, от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Рабочие чертежи на первый опытный самолет 88-1, заказ 881, ОКБ подготовила и передала в опытное производство в период с февраля 51 по январь 52. Работы шли с листа, с взаимными корректировками живой конструкции и бумаги. Темпы постройки для такой крупной машины были впечатляющими. В апреле 51 года началась подготовка оснастки, а в мае уже собрали носовую часть фюзеляжа. К концу 51 года построили первую опытную машину. Одновременно строился экземпляр планера для стратегических испытаний. 25 января 52 года опытный самолет 88-1 перевезли в ЖЛИ и ДБ для дальнейших доводок. Сноска. Жуковская летно-испытательная база и доводочная база. 30 января самолет встал в линейку туполевских машин на стоянке. Начались доводки оборудования, гонка двигателей. Параллельно проводилась установка поступавшего с опозданием оборудования. На заводские испытания самолет приняли 25 февраля. Окончательно монтаж поступившего оборудования заканчивается за 3 дня до первого полета. К этому моменту основная часть необходимого для первого вылета оборудования стояла на самолете. Остальные системы, в частности агрегаты стрелково-пушечного вооружения, решили устанавливать на борт по мере готовности в процессе испытаний и доводок. Для испытаний опытного самолета назначили экипаж во главе с летчиком-испытателем «Рыбка». Второй летчик – Мельников. По программе заводских испытаний на 88-1 летал также летчик-испытатель «Перелет», выполнивший на этой машине большое количество испытательных полетов. Ведущим инженером полетным испытаниям назначается «Гроздов». Ведущим инженером по машине от ОКБ – Старков. Опытный 88-1 Поступив на заводские испытания, имел массу пустого самолета 41 тонну. При этом его нормальная взлетная масса достигала 57,7 тонны, а максимальная – 77,4 тонны. И это с учетом того, что на самолете еще не стояло стрелково-пушечное вооружение. РЛС «Руби-ДМ», прицел «Аргон», аппаратура «Меридиан». Конструкцию самолета явно перетяжелили. От ОКБ требовалось провести заранее предусмотренную работу по значительному облегчению самолета, что и сделали на втором опытном экземпляре-дублере. Первый полет опытного самолета проекта 88-1, прототип Ту-16, продолжительностью 12 минут, состоялся 27 апреля 1952 года. Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР Бессонов вспоминал, что в этот день на аэродром приехало много высоких гостей во главе с Дементьевым. Было очевидно, что событие предстояло значительное. Машин, подобных Ту-16, в мире не было ни тогда, ни много лет спустя. Погода долго не позволяла рыбке сделать первый вылет. Высокий народ слонялся у машины, рядом с которой находился и рыбка с экипажем. Время от времени начальники спрашивали у Туполева, когда полетим. Поначалу Андрей Николаевич отмалчивался, а потом отрезал. «Ну что вы ко мне подходите? Вон к кому подходите», — указал на Рыбко. Туполев считал, что летчик, и только летчик, мог в такой ситуации сказать, приемлема ли та или иная погода для столь ответственной работы. Заводские испытания прототипа Ту-16 продолжались в течение полугода. Всего было выполнено 46 полетов. В ходе испытаний была достигнута скорость 1020 км в час, дальность 6050 км, что было выше заданных параметров. Вульф вспоминает, что в то время в отделе силовых установок консультировались с известным специалистом по технологии производства резины, доктором химических наук. Однажды этот человек стал настойчиво просить представить его Андрею Николаевичу. «Работаю с вами давно, а со знаменитым Туполевым общался на расстоянии пароходного гудка. Сделайте милость, познакомьтесь с Андреем Николаевичем». К.В. Минкнер уступил его просьбам, хотя знал, что Андрей Николаевич не любит праздных знакомств. Позвонив Туполеву, он успел только сказать, что с нами работает известный специалист по технологии производства резины. Услышав слово «резина», Туполев прервал Минкнера. «Что, резинщик? Давай его сюда!» Оказывается, в этот момент Андрею Николаевичу сообщили, что испытания Ту-16 отложены ввиду необходимости перебортирования покрышек всех 10 колес самолета, пришедших в негодность. После первой же посадки стерлись все метки. Впоследствии выяснилось, что это был типичный технологический брак. Но в то время причина была еще не ясна. Машину с таким весом и скоростью в Советском Союзе пока никто не сажал. Туполев был очень раздражен задержкой в испытаниях, а возможно и необходимостью переделки шасси, и сразу набросился на представителя резиновой промышленности с упреками. «Сам в говне сидишь и нас туда же тянешь». Минуты через три Андрей Николаевич отпустил и технолога, и меня. Помню, как тот, достав из кармана платок и, утирая им раскрасневшуюся лысину, растерянно повторял: «Ну вот и познакомились». На моей памяти это был единственный случай, когда человеку попало от Туполева зря. По результатам проведенных заводских испытаний было принято решение о передаче опытного самолета на государственные испытания, не обращая внимания на перетяжеление машины. 13 ноября 1952 года самолет принимает ГК НИИ ВВС. Еще в ходе заводских испытаний в июле 1952 года, не дожидаясь результатов испытаний государственных, стало известно, что вопрос о серийном производстве самолета 88 решен положительно. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.